Глава 44. Я так и застываю, глядя вслед лекарям. Что произошло? Неужели Дайр догнал его и... наказал? «Лиана!» — раздается голос Дайра позади меня. Вздрагиваю и оборачиваюсь, и вижу в глазах беспокойство. Куратор подходит ближе. Кажется, хочет обнять, но сдерживается. «Вернись в палату», — говорит он. «Вы мне расскажете, что произошло?» Подумав, он кивает. Мы заходим в мою палату вместе. На миг я подумала, что Дайр как-то связан с произошедшим с Ноксом, но теперь сомневаюсь. До сих пор он не применял магию бездумно. Да и я убедилась, что не такой уж он и плохой. Легко было представить, что Нокс поддался на искушение черного мага и сам прибегнул к этой силе. У него наверняка есть проблемы, раз его отправили в эту академию. Но сейчас я не думаю, что Нокс — тот, кого мы ищем. Скорее, кто-то помог Ноксу с зельем. Будь он черным магом, разве ему не проще было бы поймать меня одному? Зачем свидетелей притащил? И сестру в придачу. Я нашел уже его в таком состоянии. Устало трет переносицу Дайр. Будь осторожна. Наш маг решил атаковать адепта на территории Академии. Он уже, похоже, сходит с ума. «Заметает следы?» — спрашиваю я. «Наверное, он и дал Ноксу зелье. А потом, когда Нокс попросил прикрыть его...» При худшем раскладе Нокс теперь ничего не помнит. Бездна. Хотя нет. Худший расклад, если парень не выживет. На плечи опускается камзол Дайра. Я в удивлении поднимаю голову. «Ты дрожишь», — поясняет он, задержав руки на моих плечах. «Сейчас поговорим, и ты выпьешь что-то теплое и пойдешь в общежитие». «Это приказ?» — улыбаюсь я. «Считай, как хочешь. Просто сделай», — хмыкает он. Он усаживает меня на кушетку и садится на другой ее край, сцепляет руки в замок и начинает. Как ты знаешь, сейчас нет занятий, и аудитории пусты. Я нашел Нокса в одной из них, уже без сознания и раненого. Похоже, что кто-то взял кровь. Пузырек с зельем, которое он хотел споить тебе, пуст. Он вылил его. Или выпил. Получается, это преподаватель? Я избегаю слов «черный маг». Но Дайр понимает меня, пожимает плечами и кивает. То есть, вероятно, да. Мне становится страшнее. Будто угроза подбирается все ближе. Окружает. И это неизбежно. Пусть умом я понимаю, что вряд ли черный маг будет угрожать именно мне, но все равно страшно. «Возьми», — отвлекает меня от мыслей голос Стефана. Он вкладывает мне что-то в руку, чуть сжимает ладонь, словно успокаивая. От короткого незначительного жеста в груди разливается тепло. В руке лежит небольшая карамель. Но я уверена, что с каким-нибудь успокоительным эффектом. Теперь я верю, что это не отрава и не что-то подозрительное. Странным образом я доверяю Дайру. Он выходит за отваром для успокоения, хотя я пытаюсь возразить, ведь он мне совсем не нужен. В итоге я остаюсь одна в пустой тихой палате. Сладость конфеты растекается во рту. Ловлю себя на том, что мне приятна эта забота, но я все еще не понимаю, чем она продиктована. Только тем, что я нужна ему для цели? Или за этим скрывается что-то большее? Наверное, мне лучше не знать ответа на этот вопрос и остановить все, пока не поздно, пока я сама не начала на что-то надеяться. Выхожу из палаты, не дожидаясь возвращения Дайра. Оставляю камзол аккуратно лежащим на кушетке. Я ведь сказала ему, что не надо мне ничего. Пойду в общежитие и не покажу носа из комнаты до завтрашнего дня. «Ты...» В коридоре мне встречается Вилма. «Из-за тебя мой брат пострадал?» С ума сошла. Я даже не удивляюсь. Я даже не знаю, что с ним произошло. «Врешь! На нем использовали черную магию!» В глазах Вилмы стоят слезы. Она в отчаянии. И мне даже немного ее жалко. Вот только ненавидит она не того, кого надо. Я ведь вообще здесь ни при чем. Если так судить, то виновата сама Вилма. Из-за нее Нокс решил использовать на мне зелье. Не я, смотрю в глаза Вилмы. Если бы это была я, то использовала бы магию на тебе. Просто чтобы ты замолчала уже. Может, хоть так до нее дойдет. Вилма вздрагивает и смотрит на меня испуганным взглядом. Даже не представляю, что у нее сейчас в голове. «Адептка Фейрракк, ваш брат в 20-й палате», — холодно говорит Дайр. «Да, я сейчас пойду», — выдавливает она. Бросив на меня гневный взгляд, уходит. Дайр ловит проходящего мимо лекаря и просит еще один успокоительный отвар в 20-ю палату. Все же он просто такой сам по себе, внимательный. Это не какое-то особое отношение. Возьми. Он протягивает мне кружку и добавляет. Жизнь адепта Фейрракк ничего не угрожает. Но, как мы и думали, он не помнит события этого дня. Силы твоего фамильяра на него тратить не надо. Закончи с Иданой, когда восстановишься. А сейчас я провожу тебя. В этом нет необходимости. Хмурюсь я, представляя, что будет, если Дайра заметят провожающим меня в общежитие. Тогда до главного корпуса пройдемся вместе. И еще, Лиана, я ведь просил в случае проблем сразу обращаться ко мне. Как получилось, что на тебя пытались напасть четверо? Трое, поправляю я. И мне сложно было это предугадать. Стефан вздыхает. Я делаю большой глоток теплого отвара. Расскажи по дороге, что у тебя за ситуация в группе. Без общих слов. Конкретно. Сама себе удивляюсь. Снова у меня даже мысли не возникает, чтобы спорить с Дайером или что-то от него скрывать. Как он и просил, довольно честно рассказываю все, что было с самого начала. Не упускаю то, что подкупила Сигарда, и что Вилма ревнует. И про Роксану. Уже без подробностей. Но я прошу Дайра помочь, если это возможно. Ведь Роксана до сих пор избегает общения с одногруппниками. Может быть, ее можно перевести? Спасибо, что сказала. Я разберусь, — коротко говорит он. По сосредоточенному лицу я вижу, что он уже начал думать над проблемой. Мы расходимся у корпуса, как и договаривались. Чувствую, как Дайр провожает меня взглядом, но не оборачиваюсь. И только придя в общежитие, я понимаю, что совершила ошибку. Дайр рассказывал, как он пришел к черной магии. Ведь ему помог преподаватель решить таким образом свои проблемы. Не стоило говорить про Роксану. Со мной-то уже все понятно, я вляпалась по самые уши. А ей незачем связываться с черным магом и тем более быть у него в долгу. Надеюсь, я надумываю, и все будет нормально. В этот вечер я погружаюсь в учебу, чтобы выгнать из головы лишние мысли. Видимо, отвар действует, потому что я успокаиваюсь довольно быстро. Подруги где-то болтаются, Роксаны тоже нет в комнате, так что мне даже и заняться нечем. Беру книгу по артефактам, которую дал мне Дайр. Это уже не учебник для начинающих, и на том спасибо. Но теперь мне гораздо проще понимать то, что написано в книге. Знания сами собой укладываются на подготовленную почву. Как раз дохожу до главы про связь артефактов между собой. В учебнике довольно подробно разбирается принцип, а затем приводятся примеры использования. Например, для создания сплошного барьера, наподобие того, что установил черный маг вокруг Академии. Оказывается, такой способ защиты использовали во время магических войн, защищая замки. И каждый достаточно древний замок хранит кристаллы, уже настроенные на взаимодействие. А то и не только кристаллы, а рабочие артефакты, которые лежат на всякий случай. Заново работать над их соединением сложнее, чем восстановить былую связь. Получается, и сейчас этот черный маг притащил свои артефакты из замка? Или же взял прямо из Академии? Ведь она сама по себе похоже на крепость. Это срочно надо рассказать Дайру. Преподаватели ведь знают, где хранятся такие вещи, кто мог получить доступ. Все это надо проверить. Смотрю на время. До отбоя успею вернуться. Надеюсь, Дайер в кабинете, а не дома. Еще проверю библиотеку. Я быстро собираюсь и выхожу на улицу, тороплюсь, не замечая дороги. Кажется, вижу вдали знакомые силуэты Роксаны и Сигарда, но не присматриваюсь. Здорово, если они нормально поговорят, но подробности этого я наверняка узнаю позже. А сейчас надо все рассказать. У кабинета я сбавляю шаг, стучу и вхожу. Кабинет открыт. «Господин Дайер, я знаю, кто мог...» Начинаю я и замолкаю. Дайера здесь нет.